Я Пупков, зато у меня сын будет Шереметьев. Роди, а? Ты еще успеешь. Глаза у Димы были безумные. Молящие, безумные глаза. Мы еще успеем. Мы все еще успеем. Нина. Она ошеломленно молчала. Дима отвел взгляд, устыдившись своего порыва, и буркнул. Шутка. Неудачная. Прости. Нина не успела обидеться. Он снова повернулся к ней, обнял. Обнял. И все качнулось, и двинулось куда-то в сторону, в бок, сместилось. Она больше ничего не видела, не думала ни о чем. Она теперь только чувствовала, научилась чувствовать, училась. Его губы горячие, жадные. Теперь он ее поднял, понес. «А костер?» — спросила она, прижавшись к нему. «А он погас. Сучья трещат под его ногами. Теперь ступени. Что ж у тебя так ступени трещат, домовладелец? Дверь, дом, лестница наверх, в спальню. Но и будь что будет, ничего не страшно. Ничего не стыдно. Будь что будет, любимый мой». Нина открыла глаза. Солнце. Ровное, неяркое, сентябрьское солнце. Узкая полоса света пробивалась сквозь щель между полузадернутыми шторами. Нина перевела взгляд. Стрелки циферблата настенных часов сошлись на 12. Полдень. Она привстала с постели. Димы не было. Зато в огромной вазе, на столике рядом с кроватью, стояли розы. Темно-красные. Тот самый сорт. Она попробовала пересчитать их и сбилась со счета. Вчера вечером их здесь не было. Нет, она ничему не удивляется. Если он сумел раздобыть розу за полчаса глухой ночью в ее богом забытом московском предместье, то уж эти-то... Она не удивляется. Она привыкла к сюрпризам. Как быстро она к ним привыкла. Нина взглянула на Димину подушку. Ага, вот и записка. Она взяла ее, улыбнулась, читая. Фасолина. Ну да, это он вчера ночью. Вчера ночью он изобретал для нее дурацкие милые прозвища, производные от названий бобовых культур. Она же принцесса на бобах. Чего только он не напридумывал. Фасолина, бобешечка, горошина. В чужих устах это прозвучало бы сентиментальной слащавой бредью, а у Димы выходило смешно и славно. «Фасолина, я в офисе. Дела. Почивай, моя бобово-соевая, до вечера. Отсыпайся». И забавный рисуночек. Как она возлежит на дюжине матрасов, съехавшей на нос короне, а под матрасами горошина. Принцесса на горошине. Принцесса на бабах. Нина быстро оделась и на секунду задержалась возле зеркала. Это она? Даже морщинки у глаз разгладились, кажется. Глаза блестят, счастливые глаза, до неприличия счастливые. Она сунула записку в карман, нагнулась к розам, вдохнула горьковато-пряный аромат. Какой-то особый сорт. Надо спросить у него, как они называются. Спустилась вниз по винтовой лестнице. Огромная гостиная, залитая осенним солнцем. Женщина средних лет тут же вышла из соседней комнаты, улыбнулась Нине. «Доброе утро!»